Они начнут накладывать из сотен стволов с безопасного расстояния в 3, в 4, в 5 километров. Нам никакая магия не поможет. Они просто методично сравняют нас с землей издалека, а потом спокойно и без спешки поснимают наши минные заграждения. Мы не тянем эту войну. Англичане тупо превосходят нас в вооружении. Глава 22. Хотел я потратить редкие черные макры в лавке у орка. За такие крупные кристаллы арчище выкатил бы мне пряник размером с колесо. Но пряник пока подождет. Вместо пряника для себя придется приобретать кнут для англичан. Развернул прихваченный из резиденции портальный артефакт и перенесся в лавку гоблина. Мне нужно что-то дальнобойное против гаубиц. Без лишних экивоков сходу выкладываю на прилавок гору макров и ставлю перед зеленым техзадание. Кротовский, морщится гоблин, вот не ожидал, что мне придется объяснять такую простую вещь. У меня тут не лавка волшебства, я тут технологиями торгую. Ты посмотри, какие редчайшие макры, пытаюсь замотивировать зеленомордого. Оружейники тебе за такие макры душу отдадут. Я даже подскажу тебе координаты одного такого оружейника. С орком спелся, констатировал гоблин с кривой усмешкой. Врать не буду, макры действительно очень ценные. Но от меня ты что хочешь? Придумай что-то. Мины мы уже начали изготавливать. Давай состряпаем миномет. Состряпаем, передразнил гоблин. Состряпать не получится. Во-первых, для миномета нужны нормальные мины, литой корпус, оперение во-вторых, прибор наведения на цель в-третьих, а, впрочем, первых двух достаточно. Нет, Кротовский, состряпать миномет никак не получится. Ну как скажешь, начинаю сгребать макры с прилавка. Кротовский, забеспокоился гоблин, ты зачем макры убираешь? Раз ты не можешь ничего придумать, поспрашиваю в других лавках, изображаю скорбную озабоченность. Кротовский, в каких еще других лавках? Ты что, Кротовский, мне не доверяешь? Это ты напрасно, придумаем что-нибудь. Тогда придумывай, хватит цену себе набивать. Я тоже умею цену себе набивать. Ой, да пожалуйста, пожалуйста. Гоблин, наконец, натянул на глаз свой монокуляр. Ну, можно так сделать. Зеленый сдвинул с глаза прибор и перефокусировался на меня. У тебя электродвигатели поставлены на поток, в том числе небольшие, в том числе с алюминиевым облегченным корпусом. Короче, склифосовский. Сделаем шахиды. Дроны камикадзе что ли? Они самые, смотри, Кротовский, бензобак не нужен, бензонасос не нужен, запчасти для аппарата можно выпилить лобзиком из фанеры, винт тоже выточить сумеете. Так, ну и все. Начиняем его взрывчаткой и вперед. Запас хода до 50 километров. А система наведения, высказываю сомнение, как он цель будет искать, на 5-то километрах, вот с этим небольшой затык, нехотя признается гоблин, здесь без тебя, в смысле без картографа, не обойтись, то есть мне придется поработать оператором ПЛА, ну, если у тебя на примете нет другого картографа, то да, идет, решительно пододвигаю к гоблину дефицитные черные макры, на такое дело не жалко, перенесся в мир зеленой луны и сразу уснул, а утром меня разбудил запах еды. Плазма что-то варила в походном котелке. Ныр стоял за спиной плазмы, следил за готовкой и нервно облизывался. «Каша почти готова», — сказала она, увидев, что я открыл глаза. «Каша так каша. Ныр, а ты чего? По каше соскучился?» «Дело не в каше», — ответила плазма вместо волка. «Ныра беспокоит сейсмическая активность. Вот те раз, а у вас часто бывают землетрясения, вообще не бывают. Но ныр говорит, что чувствует. Я чую какой-то гул», поясняет ныр, оттуда. После завтрака мы двинулись к источнику того странного гула, и уже через 10 минут ходьбы я и сам его почувствовал. Реально потряхивает. А еще через несколько минут, я понял, что это за гул. Ребята, мы стоим точно над тем местом, где схлестнулись мегазавры. А во, все еще не успокоились, поразился Гамлет. Я этому только рад. Пусть занимаются друг другом. У нас будет одной проблемой меньше. Мы отправились дальше и дошли до перекрестка, где бросили вчера байк. Мотоцикл валялся на боку на обочине. Он обзавелся новыми вмятинами, но остался на ходу. Вот эта техника, что называется, респект и уважуха. Даже после встречи с мегадактилем уцелел, и бензина еще полбака. Кротовский, какой у нас план? Вот как, плазма решила, что у нас с ней теперь должен быть общий план. Плазма, извини за прямоту. Спасение твоего мира не является моей приоритетной задачей. Мне нужно искать Белкину. У меня нет времени зачищать от раптов весь город. Я попробую найти объезд. Плазма промолчала и забралась на сиденье за моей спиной. Ну не гнать же ее. Раз хочет, пусть едет со мной. Я сделал приличный круг, решив отъехать подальше, и даже добрался до промышленных окраин, только попытка объезда мне ничего не дала. Стрелка на карте продолжает указывать на центр города. По всему выходит, Белкина именно там. Ладно, и то шаг вперед. Теперь знаю, где ее держат. Плазма, что находится в том районе. Кротовский, там самый центр. Всякие госучреждения, правительственные здания. Я рассматриваю карту в интерфейсе и внутренне соглашаюсь. Планировка явно не спального района. Вон и огромная площадь, я так понимаю, главная площадь города. А камеры? Доступ к работающим камерам есть у инженера? Нету. Он сказал, к тем камерам удаленно не подключиться. Там сложная кодировка или что-то подобное. Жаль. А храм? Храм есть. Совершенно точно. Люди в метро говорили, первый храм, как у нас принято говорить, первая постройка, которой раньше не было, появилась именно на центральной площади. Что еще говорят люди? Тот первый храм по размерам больше, чем другие. Понятно. Тот храм, видимо, самый главный. В конечном итоге мне снова пришлось вернуться на ту самую подземную парковку, где мы уже дважды ночевали. Какой вязкий и цепкий город, так просто через себя не пропускает. Мне все-таки придется пробиваться через целую орду раптов. Я еще раз решил сменить тактику, потому что выбивать одного из ключевых координирующих раптов слишком рискованно. С одного выстрела такая особь не ложится, а значит, придется пойти путем более длинным, но более верным. Мой новый план состоит в том, чтобы валить координаторов помельче с последующей зачисткой подчиненных ему особей. С одной стороны так легче, с другой, приходится ждать, когда небольшая группа раптов выйдет из зоны визуального контроля сородичей. А это время опять трата времени. Занял позицию прямо на дороге. Здесь нет такого хорошего обзора, как из окна высотного здания, зато есть мобильность. Прячась за брошенными машинами, я могу следить за тем, как передвигаются рапты, подлавливать тех, кто увлекся и оторвался от коллектива. Сперва застрелил собачьера, который полез зачем-то к шоссе. Выстрел из помповика негромкий, пороху в моих зарядах нет, да и сам я бил со 100 метров, так что отряд не заметил потери бойца. Правда, через некоторое время человекоподобный вожак малой группы все же обеспокоился долгим отсутствием подчиненного и отправил за ним другого собачьера, которого я тоже подстрелил. Прошло еще несколько минут, и малый вожак поперся к шоссе со всей своей кодлой, в которой я насчитал 11 голов. Главному выстрелил в висок, уложив с одного выстрела. Остальные члены этой мини-стаи выстрел, видимо, все же услышали и помчались в мою сторону. Нерв с плазмой готовы встречать неприятеля, который ломится, не разбирая пути, топча по капотам и по крышам легковушек, но встречать никого не пришлось. В беге на 100-метровку с препятствиями до финиша не добежал ни один. Я успел всех положить. Пока новая тактика показывает себя неплохо. Один только минус. Больше 40 минут потратил на небольшую группу. А раптов на пути к центральной площади не одна сотня. Ну что ж, курочка по зернышку клюет. Продвинулся вдоль шоссе на несколько сотен метров и опять занял выжидательную позицию. На этот раз сложилось даже удачней. Группу раптов привлек какой-то звук, и они пошли проверять подозрительный шум всем составом. На этот раз я не успел упокоить всех. Пара особей до нас добежала, но с ними спокойно разобрались. Одного взял на себя ныр, второго прожарила плазма. Мне даже не пришлось пускать в ход клинок. Как это часто бывает, на этом везение закончилось. Когда я приступил к зачистке третьей малой группы, в небе над нами нарисовался куродактиль, не мегаящер обычный, но чтоб поднять общую тревогу хватило и его. Пришлось в очередной раз прыгать на мотоцикл и давать деру. Байк честно довез нас с плазмой до канализационного люка и на этот раз все-таки сдох. Не пережил варварских условий эксплуатации транспортного средства. Жаль, хороший был железный конь. Мы спустились в канализацию, задвинув за собой крышку люка, и погоня отстала. Ну хоть с этим повезло, хотя я все равно зол. Меня словно водит по заколдованному кругу, в который уже раз я иду по этому тоннелю. Сроднился уже с ним. Так, останавливаюсь, чтобы привлечь внимание своих помощников, мы приближаемся к месту, где вчера схлестнулись мегаящеры, но на радаре ничего не вижу. Свалили что ли? Судя по запаху, никуда они не свалили. Вонища никуда не делась, сообщил Нер, принюхавшись. А как? А ну-ка сходим посмотрим. Пересечение тоннелей, где устроил Лешку кракозавр и где он схлестнулся с другим гигантским ящером, просто не узнать. Здесь будто поработал экскаватор. Удивительно, что грунт сверху не обвалился. Не слабую перепланировочку они тут устроили. Гамлет уважительно присвистнул. Не свисти, черный, денег не будет, пробурчал Нер. Хотя да, намесили они тут. Сколько они сражались? Сутки? Почти сутки. И сдохли в итоге оба. Две мегарептилии так и приняли смерть, не расцепившись. Голова куродактиля зажата в огромный размером с автобус крокодильей пасти, а когти его глубоко погружены в брюхо противника. Жуть какая, поразилась плазма. А вонь какая, ей в тон добавил Гамлет. Вони мы сейчас добавим, говорю деловито и достаю клинок. А ну-ка, ребята, за работу. Гамма, даже не думай отсидеться в сторонке, твои когти тоже понадобятся. Чтобы вырубить макро из гигантских туш, пришлось провозиться до вечера, но оно того стоило. Таких огромных магических кристаллов я и представить себе не мог. Куда мы теперь, Кротовский? Спросила плазма, зажимая нос рукавом. Теперь еще раз вернемся в метро. И я очень надеюсь, что этот раз будет последним. До входа в метро пешком идти не пришлось. Возле реки, где мы отмывались после мясницких трудов, нас подобрал грузовик. Хорошо иметь передатчик. Видя меня, люди замолкали и вставали с мест. Они по-прежнему видят во мне героя, способного победить дракона, а заодно и змея Горыныча в придачу. Они по-прежнему готовы идти за мной, если только позову. Что ж, наверное, напрасно я упорно изображал из себя одиночку. Видимо, сейчас тот случай, когда навалиться нужно всем миром. Пожалуй, на этот раз я обращусь к людям, пожалуй, я даже толкну речь, только не прямо сейчас. Прежде все-таки загляну к одному клыкастому пассажиру. Надо кое-что прояснить. О, Кротовский, удивился орк, увидев меня, думал, ты с концами пропал. Как говорится, не дождешься, пожимаю протянутую через прилавок крупную лапу, нужно экспертное мнение. Та не вопрос, орк напялил на нос роговые очки, что делают его похожим на профессора. Показывай, что там у тебя. Достаю и по очереди кладу на прилавок два только что добытых черных мегамакро. Как думаешь, что можно получить за такие камушки? Орк громко сглотнул и очень витиевато выругался. О таком я мог только мечтать, признался он потрясенно. Угу, в таком случае я готов обменять воплощение твоей мечты на воплощение моей мечты. И о чем ты мечтаешь, Кротовский? Спрашивает орк без тени иронии. Пожимаю неопределенно плечами. Мечтаю о межзвездных перелетах, шучу арчище, озвучивай, что можешь предложить. А я уж сам буду решать, насколько твое предложение соответствует моим представлениям о мечте. Дам железную стрекозу, орк показал на картинку со штурмовым вертолетом, за каждый макр по железной стрекозе. Ты сам говорил, мне не хватит на нее магической энергии, тем более на две. Да, ты прав, стрекоза тебе не подойдет. Орк надолго задумался, я не стал его торопить, такие сделки бывают раз в жизни, не тот случай, чтобы торопиться. Я приготовился ждать столько, сколько нужно, как вдруг почувствовал, в межмировой пустоте шевельнулся крот. А как, давненько мой предок-покровитель не выходил на связь по собственной инициативе. «Достань все», – прошелестел его голос. «В каком смысле все? Я не понял». «В прямом», – буркнул крот и пропал. Да уж, божество как всегда в своем репертуаре, ни одного лишнего слова. Ладно, все так все, выкладываю на прилавок помповик и клинок. Орк при этом поднял на меня взгляд и смотрит, не мигая. Извлекаю из инвентаря Нера и Гамлета, причем волк, даже встав на задние лапы, едва поместился в тесном купе. Орк продолжает изучающе пристально смотреть на меня. Ладно, что у меня еще осталось? Доспех убираю, маскировку, чтоб доспех предстал перед орком в своем настоящем виде. Надеюсь, раздеваться не потребуется. Ограничиваюсь тем, что снимаю шлем и тоже кладу его на прилавок. А дружки твои изрядно вымахали, орк, наконец, нарушил молчание. Так они по шестому уровню взяли. Зачетный у тебя набор, Кротовский, очень зачетный. Орк снова задумался, но на этот раз ненадолго. Слушай, а как ты смотришь на способность твоих духов превращаться в предметы? Вот сейчас вопроса не понял. Я вижу у твоих помощников четкую связь с неживой материей. Еще бы, встрял Гамлет, я 8000 лет провел в форме обычного пера, а серый примерно столько же существовал в виде футляра. В виде клыка, возмущенно поправил Нер. Ну пусть в виде клыка, согласился Гамлет, но использовали тебя как футляр для пера. И между прочим, Гамма, помолчи. Мы все поняли, то есть, если я правильно понял, продолжил орк, покосившись на Гамлета, эти двое провели бок о бок в виде неживых предметов несколько тысяч лет, а это значит, они наработали потрясающую совместимость. Истинно так, опять влез Гамлет хвастливо, даже мать и дитя не имеют такой совместимости, как мы с Серым. Гамма, я же просил помолчать. Да молчу, слова нельзя вставить. На самом деле они как кошка с собакой. Ну это как раз нормально, отмахнулся орк. Это как раз вполне естественная форма совместной адаптации. Наверное, ты прав. Так-то они верные друзья. Но я пока так и не услышал твоего предложения. Смотри, Кротовский, орк нахмурился и постучал когтистыми пальцами по прилавку, как бы собираясь с мыслями, ты обладаешь редким, я бы даже сказал, уникальным набором. У тебя аж целых 5 масштабируемых божественных атрибутов. Доспех, клинок, карабин и 2 духа помощника, так? Получается так, вот. Единственное, что меня смущало, тот факт, что духи твои живые. А я как бы не биолог, не генетик, я как бы оружейник. Но поскольку твоим духом пребывание в неживой форме не в новинку. Арчище, не томи, что ты предлагаешь? Вот что, Кротовский, голос орка разросся и зазвучал почти торжественно. Я никому такого раньше не предлагал и, наверное, никогда не предложу впоследствии. Я предлагаю новую способность синтезировать весь твой набор, включая духов, понимаешь, Кротовский, синтезировать сразу 5 божественных атрибутов. Во что синтезировать? Ао, орк выудил откуда-то карандаш и лист чистой бумаги и начал набрасывать какой-то рисунок. Мне осталось только терпеливо ждать. Глава 23. Орк припечатал к прилавку карандашный рисунок, в котором угадывается нечто среднее между болидом Формулы-1 и одноместным маленьким самолетом-истребителем. Это что? Это челнок, Кротовский. И что он может? Летать, стрелять, идти на таран и, главное, продолжать расти в уровнях. Так, а можно как-то поподробней? Можно. Значит, смотри, клинок станет основной осью, вокруг которой собирается вся остальная конструкция. Угу. Волк составит несущую раму, кузов и силовую установку, орк обвел карандашом, показывая, во что превратится ныр. То есть он по большому счету и станет челноком, можно сказать и так, но кузов и двигатель машины, это еще не вся машина. Понимаю. Далее. Птица станет приборной панелью плюс навигация плюс вся система маневрирования. Крылья и подкрылки, это тоже он. Так, твой доспех станет дополнительной защитой челнока, а также добавит тяговые мощности, поскольку сам по себе способен к полету. Шлем, соответственно, оставит функции наведения на цель и часть систем управления. Усвоил. Ну и наконец карабин, он превращается почти в пушку. Что значит почти? Ну, мощность заряда вырастет на порядок, то есть в 10 раз, здорово. Здорово, но скорострельность, к сожалению, снизится до 12 выстрелов в минуту. То есть я смогу стрелять с интервалом в 5 секунд? Да. Ну что ж, оно того стоит. А скорость какая будет у челнока? До 80 км в час сможешь разгоняться. 80, это немного. Ну так и ты не маг. Запасов магической энергии у тебя нет в принципе. Но ты же шустрый и удачливый. Поднимешь уровень атрибутов, увеличишь скорость. Согласен, только боюсь, мне придется отказаться от челнока. Кротовский, ты сдурел? Это же уникальный вариант. Вариант уникальный, с этим согласен. Но я не хочу, чтобы Нер и Гамлет снова превратились в предметы. Они мои друзья, понимаешь? Даже за бесплатно я не пойду на такое. А, вот в чем дело, орк облегченно рассмеялся. Тогда я тебя обрадую, Кротовский, трансформация обратима. Ты активируешь слияние и получаешь челнок. Потом ты дезактивируешь слияние, и все возвращается как было. Твои духи снова возвращают обычные тела, как и ты получаешь обратно доспех, карабин и меч. В том вся и штука. А вот это действительно круто. Вот только попробовал бы ты сказать что-то другое, я бы обиделся. Арчище, ты мастер своего дела, и я бы ни за что не стал это оспаривать. Ой, ну ладно, льстить не обязательно. Орк попытался скроить суровость на морде. Только по краске на щеках все равно видно, что похвала ему приятна, так что, Кротовский, по рукам, подниматься в ночной город с ядовитой луной не рискнул, поэтому тестовые испытания решил провести в тоннеле на рельсах подальше от людского обитания. Вы как парни, готовы? Спрашиваю у Нера и Гамлета. Жги, Кротовский, ответил Гамлет за двоих, мы с Серым как пионеры всегда готовы. Лезу в инвентарь и притапливаю новую иконку с надписью «Слияние». Чтобы корректно начать синтез атрибутов, расположите атрибут «Рыбий скелет» на горизонтальной поверхности. Выполняю требования инструкции и кладу клинок на шпалы. Как и говорил орк, Он вытягивается в длинный 4-метровый стержень. Нерв встает над стержнем так, что тот оказывается у него между ног, а затем превращается в тот самый одноместный гоночный болид. Только вместо колес у него реактивные сопла, а фары повторяют форму волчьих глаз. Фары тут же зажглись неоново-ярким желтым светом. Таким ярким, что Нер, сам такого не ожидавший, от неожиданности три раза моргнул какими-то металлическими шторками. «Установите атрибут номер 3 карабин», — продолжает инструктировать интерфейс. «Кладу помповик на условный капот, как указано на схеме, и тот прорастает в корпус двумя сошками и увеличивается в размерах. На пушку он все равно по виду не тянет, а на противотанковое ружье вполне». Затем Гамлет взлетает над челноком и, опускаясь, трансформируется в стеклянный колпак над кабиной. Появляется приборная панель со штурвалом. Из боков вырастают короткие, но широкие крылья, а еще хвостовое оперение или как оно там называется у самолетов. Для завершения синтеза займите кресло пилота. Забираюсь в кабину, кресло само подстраивается под меня, а штурвал выдвигается так, чтобы мне было удобно его держать. Доспех потек, переместившись наружу, создавая на корпусе дополнительную броню. Шлем слетел с головы и прилепился у панели, превратившись в экран радара и систему наведения на цель. Ладно, хоть не голым остался. На мне что-то вроде легкого летного комбинезона. Два ремня безопасности крест-накрест захлестнули грудь и защелкнулись у бедер. «Парни, вы как?» На штурвале проявилось изображение волчьей морды, которое мне подмигнуло. На одном из экранов на панели появилось изображение Гамлета. «Поехали, Кротовский, чего тянуть?» — раздался из динамика его голос. «А как управлять этой штукой?» «Просто потяни штурвал на себя, а можешь отдать приказ вообще мысленно. Мы с Серым тебя услышим. Ну тогда поехали». Челнок плавно поднялся на пару метров и полетел вперед. Жаль, что в тоннеле метрополитена не проверить его маневренность, но я чувствую, что он отзывчивый, очень отзывчивый. Орк прав, такие варианты упускать нельзя. До 80 км я не разогнался. Чувствую, что такая скорость возможна, но она предельна и, главное, затратна по силам. На 80 мои парни слишком быстро устанут, но и крейсерская в 60 в час мне нравится. В доспехе я половины от этой скорости не развивал. Мы долетели до тупика, где тоннель кустарно забетонирован. Видимо, дело рук уцелевших жителей. Разворот, отдаю команду вслух и выворачиваю штурвал влево. Челнок лихо развернулся с легким заносом и пошел набирать скорость в обратном курсе. Эх, еще бы пушку опробовать, но стрелять тут не рискну, вдруг продырявлю чего. Нарушать целостность тоннеля не хочется. Когда вернулся на станцию метрополитена, на меня смотрели сотни людских глаз. Что ж, сегодня тот случай, когда ожидания людей можно и нужно оправдать. Я выпрыгнул из челнока на крышу вагона, чтобы меня могли видеть все. Граждане, я должен признаться, что надеялся решить свою проблему в одиночку. И теперь вынужден признать, что ошибался. Когда я начал говорить, с мест повставали абсолютно все. Теперь уже очевидно, что мои поиски не смогут увенчаться успехом, пока не будет полностью разгромлен враг, пожирающий ваш мир. По станции прокатился одобрительный гул. Завтра я собираюсь на штурм главного храма. Я не справлюсь с ордой раптов в одиночку. И даже если мы ударим всеми силами, победа не очевидна. «Мы все равно пойдем за тобой, Кротовский!» — выкрикнула плазма из толпы. «Другой надежды у нас не будет». В подтверждение ее слов станция потонула в шуме. Люди потрясали оружием и что-то выкрикивали, но разобрать отдельные слова было невозможно. Я просто дожидался, когда толпа успокоится. «Тогда готовьтесь, завтра с утра мы ударим». Я дезактивировал слияние и спрыгнул с вагонной крыши. Главное сказано. Разводить пространные речи не вижу смысла. Ко мне протолкалась плазма и увела в свою ячейку. Не думал, что проведу здесь третью ночь, но теперь у меня есть уверенность, что этот раз уж точно последний. Плазма снова уснула, уткнувшись носом мне в шею, а я дождался полуночи. Когда перенесся в обычный мир, пару минут тупил, пытаясь сообразить, где я нахожусь. «Сережка», — Анюта приподнялась на локте с походной раскладушки, — «ты чего потерял?» «Это помещение, это кабинет ректора». «А, точно, мы перебрались в здание академии». «Сережка, я могу перетащить раскладушку в приемную, чтоб тебе не мешать». «Нет-нет, все в порядке». В горле пересохло. Анюта поднялась, налила в стакан воды из графина и подала мне. «Блин, если она думает, что я в темноте ни черта не вижу, то она ошибается. В одной ночнушке стоит передо мной». «Спасибо», — выдул всю воду и вернул стакан, давай спать, завтра будет трудный день. Перекинул доспех в инвентарь, укрывшись пледом, попытался вытянуться на ректорском кабинетном диване. Диван для этого оказался коротковат. Увидев, что Анюта продолжает на меня смотреть, демонстративно отвернулся к спинке. Сойдет, у плазмы в ячейке гораздо теснее. Наутро за завтраком принимал от Евы доклад относительно текущей обстановки в городе. Несмотря на загруженности занимаемые посты, Ева по-прежнему тащит в моем клане функции разведки, контрразведки и комитета государственной безопасности. Город будто бы вымер, баронесса отпила из чашечки кофе с молоком. Ты знаешь, Кротовский, я не люблю метафор, но на этот раз трудно удержаться. В воздухе витает запах грядущей войны. Я делаю все, чтобы в сам город война не пришла. Ева пожала плечами. Все, кто смог, вывезли семьи. Владителей в городе нет ни одного. А англичане? Этих и подавно нет. После покушения на тебя англичане первыми сбежали. Ага, чует кошка, в чей тапок нагадила. Кротовский, я считаю, тебе тоже нужно покинуть город. Оставаться слишком опасно. Еще чего? Послушай меня, Ева попыталась настоять. Кустовой кишит агентами, как англичан, так и Кахоната. На тебя могут устроить еще одно покушение. На этих словах Матвей Филиппович, молча и насупленно пивший чай, не сдержался. Сергей Николаевич, надо воспользоваться моментом. Деда треснул кулаком по столу. Покуда англичашки тут хозяйничают, над вами будет висеть опасность. Что вы предлагаете, Матвей Филиппович? Пока никого из верхушки в городе нет, мы можем захватить заводы и фабрики. То, что их нет в городе, не помешает им устроить бунт. Бунт подавим. Казаки быстро порядок наведут. Нет, Матвей Филиппович, возражаю деде, бунты давить и в мирное время не хотелось бы, а у нас война начинается. И кроме того, пока англичане держатся за свои заводы, в прямую конфронтацию с законным правителем вступать не будут. А если заводы отберем, мы им тем самым руки развяжем. Так что придется потерпеть. После завтрака отправился в Кешин цех, застав его за чертежами. Кеша, ты хоть спал? У тебя глаза красные, как у вампира. Сергей Николаевич, Кеша поднял на меня воспаленный взгляд. Мне озарение пришло, как разделаться с гаубицами. Очень любопытно, что за идея? Самолетки, выпалил Кеша. Прячу невольную усмешку, но вообще самолетки, подходящее название для ПЛА. Отличная идея, хвалю своего изобретателя, а подходящие электромоторы у нас есть в запасе, с Березняковым уже созванивался. 60 штук есть на складе, и еще примерно столько в полуготовом состоянии. Отлично, пусть ставит в приоритет, чтоб сегодня же доделали, и корпуса тоже. С корпусами попроще. Я Анюте смету уже отправил. А людей где возьмешь? У меня лишних людей нет. Березняков обещал в Кричевске производство разместить. У него столярка большая, махом нашлепают. Так это здорово. Начинайте делать немедленно что? Кеша, какие-то трудности. Есть одна заковыка, Сергей Николаевич. Систему наведения на цель в макре прописать очень сложно. Да и макры понадобятся очень дорогие. Не надо систему наведения. А как же они нацеливаться будут? Я сам буду нацеливать. Только сделай возможность удаленного управления. Больше ничего не надо. А, ну это сделаем. Вернувшись в учебную часть, обнаружил Еву, собирающуюся на выход. Ева, а тебе приказ главы клана не указ? Ясно же сказал, никому за пределы академии носа не показывать. Меня хотела в Кричевске спрятать, а сама, Кротовский, если не съезжу, на набережной работа встанет, а там 300 человек, я лично обещала зарплату привезти. Ладно, тогда вместе съездим и роту казаков с собой возьмем для безопасности. Ты права, людям нужно показать, что правитель в городе, что не сбежал. Насчет роты я, конечно, загнул. Поехали под охраной конного взвода, но и то на прохожих произвело впечатление. Наш кортеж провожали взглядами, в которых читалось облегчение. Люди чувствуют себя гораздо спокойней, зная, что высшее руководство на произвол судьбы их не бросило. Посещение работ по благоустройству набережной оставило неожиданно приятное впечатление. Думаю, эта часть города станет самым красивым и самым любимым местом горожан. Все же климат в Кустовом суховатый, близкий к степному, а у реки свежо, много растительности и легко дышится. Рабочие уже сделали немало. Тут перильца, там ступеньки, где-то мостки и выход к воде. Вдоль берега вовсю вкапывают фонарные столбы. Когда здесь появится освещение, можно будет гулять по вечерам. И главное, до центра рукой подать. Да, не зря Мила Хоромникова так расстаралась, чтобы отхватить лучшие участки. Место здесь будет прибыльное. Когда выехали с набережной, на мобилу позвонил Кнышский. «Слушаю вас, владетель, как обстановка?» «Обстановка накаляется, граф», — жалуется Кнышский. «Противник предпринимает попытки прощупать нашу оборону. Черт, я надеялся, у нас еще будет пара дней на подготовку. Вы как?» «Держимся. Казаки отбили две атаки. Противник потерял два броневика, причем один из них подорвался на мине». «Понял. Сегодня отправим еще одну партию мин. Что еще?» «Ведут беспокоящий огонь из гаубиц. Пока летит мимо, но я так понимаю, они еще просто пристреливаются. Владетель, берегите людей. Если станет жарко, отводите на вторую линию позиций. Вы сделали защищенные блиндажи?» «Да, граф, как вы и говорили. Бревна в три наката». «Хорошо. К сожалению, есть и еще одна новость». «Слушаю». «Белковские власти официально уведомили, что закрывают для нас границы». «Что за бред?» «К сожалению, это еще не все. Они хотят открыть границы для Каханата, и вот это уже будет полная катастрофа. Чем они мотивируют такое решение? Это же просто предательство, иначе не назовешь. Позвоните им сами, граф», — предложил Кнышский упавшим голосом. «Сопя от негодования, набираю номер белковского воеводы». «Какого лешего вы творите? Вы что там, успели продаться Каханату? Оскорблять меня не надо, правитель», — сухо отвечает воевода. «Вы обещали вернуть нам нашу светлую Маргариту, вы обещания своего не сдержали». «Я же сказал, что занимаюсь этим». «Ты что думаешь, воевода, я тебе лгал?» «Этого я не знаю, граф Кротовский, но в соответствии с нашими законами, если у нас не остается ни владетеля, ни родового наследника владетеля, власть над белковскими землями переходит к совету старейшин. Прошу извинить, но я вынужден подчиниться совету. А еще, раз уж вы позвонили, уведомляю, что граница для вас закрыта». «Ты охренел, воевода? У меня сегодня пойдет партия мин для фронта». Вместо ответа воевода отключился. «Вот так вот. Предупреждал меня Чарли Спайдер, что рассчитывать на Белкова как на союзника с моей стороны будет недальновидно. Я думал, Чарли блефует, а Чарли на этот раз не блефовал. Что тут скажешь? Плести интриги англичане умеют как никто другой. В интригах англичанам равных нет». Глава 24. «Ева, одолжи твой мобилет на пару минут. Баронесса протягивает мне трубку, и я еще раз набираю номер воеводы». «Вам не говорили, что бросать трубку невежливо?» «Послушайте, правитель», — у воеводы такой голос, будто зуб разболелся, — «разве между нами осталось недопонимание?» «Осталось, и очень большое. Вы слушайте меня». «Хорошо, слушаю». «Завтра, когда я буду рассказывать Маргарите Белкиной о текущей обстановке, первым делом сообщу о вашем предательстве». На том конце повисла пауза, слышу только тяжелое сопение. «Вы гарантируете, граф, что Маргарита завтра вернется?» «Я гарантирую, что она жива, и завтра я постараюсь ее вытащить. А еще гарантирую, что если выберусь живым из той передряги, первым делом я полечу не на фронт, а к вам в гости». «Пугать меня не надо», — устало попросил воевода. «Вот что, давайте не завтра, а сегодня, только без лишних глаз и ушей. Приеду немедленно, назовите место. Приезжайте на блокпост, который на границе Кустового и Белкова». «Договорились». Воевода снова отключился, и я протянул Еве трубку. «Куда ты собрался?» «Я так понимаю, в одиночку?» «В одиночку». «Кротовский, я с тобой. Только если ты умеешь летать, Ева». Когда мы подъехали к резиденции, я попросил баронессу загнать машину в неприметный закуток. «Что за секретность, Кротовский?» Ева провела ладонью по моей щеке. «Хочешь заняться этим в машине? Хочу показать тебе свой челнок», — отвечаю с усмешкой. «Оригинальное название, Кротовский, но твой челнок я вообще-то уже видела, и даже как-то его мыла». Я рассмеялся и вышел из машины, а затем активировал слияние, положив рыбий скелет на траву. «Так ты на самом деле на нем полетишь?» — поразилась Ева. «Разумеется. К сожалению, челнок одноместный прокатить на нем не смогу». Ева провожала меня взглядом, пока я не скрылся за крышей резиденции. «Шикарная женщина», — сообщила из динамика голос Гамлета. «Гамма, хорош болтать, и набери предельную высоту. Не хочу раньше времени светить челнок». Мы добирались до границы с Белковской волостью почти полтора часа. К сожалению, похвастать высокой скоростью челнок не может. Воевода приехал раньше и поджидал меня в окружении нескольких офицеров. И все равно мое появление произвело впечатление на белковское командование. Я вылетел из-за деревьев и, заложив крутой вираж, вертикально приземлился в 5 шагах от воеводской машины. Таких технологий здесь даже близко не видывали. На таком летающем аппарате, граф Кротовский, вы, наверное, способны выиграть войну в одиночку. Воевода явно поражен моим челноком. Ну так я именно этого и добивался. Я хотел его поразить. Если бы у противника не было магов, киваю согласно, война бы долго не продлилась. С магами придется повозиться, но разберемся и с магами. Я как-никак дипломированный убийца магов. Ну, воевода, а чем вы хотите со мной потолковать? Я думал, воевода предложит отойти в сторонку, но он остался стоять в окружении своих офицеров. Этим людям я доверяю, воевода верно истолковал мой вопросительный взгляд, а вот говорить с вами откровенно из дворца я не мог. Прослушка, делаю очевидное предположение, именно. Там интриганов хватает, и я вам прямо скажу, большинством голосов совет старейшин решил перейти на сторону англичан, а войско, задаю осторожный вопрос, а что вы ждете от войска? Воевода скривился, мы подчинены присяге, Маргариты нет, значит, подчиняемся совету, а когда она вернется? Если, граф, если она вернется, можете не сомневаться, армия пойдет за Маргаритой Белкиной. Благодарю за откровенность, я понимаю воеводу. Для него слово «присяга» – не пустой звук. Он будет подчиняться независимо от личных предпочтений, и это вызывает уважение, хотя и ставит меня в очень трудное положение. Я могу сделать для вас только одно, граф. Воевода как бы невзначай раскрыл кожаный планшет с картой. Я вас уведомляю официально, что отведу войска от границы и дам проход для войск Каханата. Мне хватило одного взгляда, чтобы рассмотреть схему, в каком именно месте запланирован проход каханатских войск, а этого уже немало. Зная, откуда пойдет враг, можно подготовиться к его встрече. Спасибо. И еще одно. Один ваш гуманитарный конвой мы пропустим. В каком смысле гуманитарный? В том смысле, что не станем досматривать, но только один раз. Я понял тебя, воевода. Грузовики с красными крестами на борту, я так понимаю, будут считаться тем самым гуманитарным грузом? Будут, подтвердил воевода. Мины, которые вы хотите провести, до сих пор нигде не применялись, и в нашем уставе не прописаны, а значит, не относятся к средствам ведения войны. И еще раз спасибо, желаю вам удачи, правитель. Оставив воеводу, слетал к Кнышскому и показал уже на его карте место, откуда попрет Каханат. А мины еще будут? Спросил он. Мины будут. Одну партию воевода сегодня пропустит. Как у вас обстановка? Держимся, но становится все жарче. Гаубицы пристрелялись, нам пришлось отвести войска на вторую линию укрепленных позиций. Граф, долго мы не продержимся. Еще сутки такого обстрела, и нам придется отходить. Продержитесь до завтра. Надеюсь, завтра все решится. В здание академии вернулся только поздним вечером, но успел еще созвониться с инженером Березняковым. Инженер порадовал, сообщил, что несколько опытных образцов самолеток уже испытаны. Обещал к утру нашлепать 100 штук. Я горячо поблагодарил инженера, но тот сказал, что хвалить нужно Кешу, мол, именно он сразу выдал точные чертежи и технологию. Мол, без этого самолетки доводили бы до ума не то что не один день, а не одну неделю. Ну, можно хвалить Кешу, можно хвалить гоблина, чего уж там, и меня можно хвалить. Черные макры я добывал. Одним словом, командная работа. После того, как перенесся в мир зеленой луны, удалось перехватить несколько часов сна в обнимку с плазмой в ее тесном закутке. А утром станция стала походить на растревоженный муравейник. Люди начали готовиться к бою. Мне готовиться не нужно, я активирую слияние, когда выберемся на поверхность. Поэтому просто стоял на виду, олицетворяя символ предстоящей битвы. Для людей это важно, а от меня не убудет. Ближе к полудню людской поток потек к выходу из метро. Начали заводить машины, прогревать моторы, проверять установленное на автотехнике вооружение. Напрасно я думал, что местные жители не пользуются огнестрелом. Магов среди них не так много, остальные вооружились, кто чем смог. При этом есть и серьезные образцы стрелковки. На одном из пикапов стоит вполне такой полновесный станковый пулемет. Учитывая калибр, оружие грозное. Я активировал челнок и взлетел на несколько метров. Машины пришли в движение, выстраиваясь в колонну. Впереди встал тот самый фронтальный погрузчик с наваренным тараном. Длиннющая гусеница колонны двинулась в сторону моста. Несколько мотоциклов рванули вперед. Видимо, разведка. Ну что ж, мне тоже нет смысла плестись вместе со всеми. Могу составить авангард нашего войска. Во время облета моста радар зафиксировал одиночного рапта. Он в стороне от движения колонны, не помешает, но я хочу кое-что проверить. Сближаюсь с некрупным сабащиром 5-го уровня и навожусь. Угол обстрела моей носовой пушки 120 градусов. Учитывая маневренность челнока, очень неплохо. Ловлю в прицел уязвимую точку на теле ящера и жму на гашетку. Заряд попадает в брюхо, затем раздается взрыв. Неслабо ему разворотило. Хотя сабащир и не сдох сразу, но можно сказать уверенно, он уже не жилец, и подавно не боец. Испытаниями пушки удовлетворен. Я дал колонне знак остановиться, когда до скопления раптов оставалось еще около километра. Приземлил челнок, и ко мне подошел выпрыгнувший из пикапа маг ветра. «До центра еще далеко», — сказал он. «У них летающие ящеры патрулируют. Ближе подъезжать не будем. Засаду устроим здесь. Мы же вроде собирались идти на штурм», — удивился маг. «Идти в атаку совершенно ни к чему. Подманим их, сами прибегут. Как вам это место?» Указываю на большой 12-этажный дом в форме буквы «П». «Для обороны как раз», — соглашается маг. «Если раптов заманить во двор этого дома, вести обстрел будет удобно, встречать магией тоже. Тогда занимайте оборону. У нас часть вооружения установлена стационарно на технику. К нам подошел местный инженер, если его снимать и переносить в дом, понадобится время. Думаю, этого делать как раз не нужно. Ваше тяжелое вооружение создаст необходимую плотность огня, которая заставит раптов идти во двор дома. А когда рапты доберутся до техники, люди окажутся в ловушке», — возразил инженер. «А вы подгоните технику вплотную к стене и откройте окна 1-го этажа. Люди смогут отступить прямо в оконные проемы. Патроны на крупный калибр к тому времени у них все равно закончатся». «Разумно», — согласился инженер. «Вполне разумно», — подтвердил маг ветра. «На близком расстоянии мы прикроем их магией. И пусть ваш погрузчик сгребет машины, что стоят во дворе. Эти тачки станут для раптов дополнительным препятствием. Пока люди занимаются подготовкой обороны, я отправляюсь в разведку. Челнок пришлось пока деактивировать. Мне только не хватало спалиться раньше времени. Я снова пришел в тот пентхаус, где выцеливал человекоподобного высокоуровневого координатора. Выставив на шлеме режим бинокля, довольно скоро обнаружил ключевую особь. В прошлый раз с одного выстрела его не снял, но из пушки точно завалю. В пентхаусе потолки высокие, помещения просторные. Челнок здесь легко поместится. Отстреляюсь и вылечу в окно. Через некоторое время ожила рация, которой меня снабдил инженер. Мы на позициях. Ну что ж, можно приступать. Кладу клинок на дорогой ковер пентхауса, активирую слияние, занимаю место в пилотском кресле. Гамма, покажи мне координатора. Есть босс. На экране высветился птичий силуэт, который дурашливо козыряет крылом. К пустой голове руку крыло не прикладывают. Волчья морда на штурвале изобразила зубастую ухмылку. Так, отставить шуточки. Работаем, парни. На этот раз одного выстрела рапту хватило. Рухнул гад и пикнуть не успел. Жду несколько секунд, ожидая реакции от орды раптов, но реакции нет. Попереглядывались и успокоились. Команды фас никто не отдал. Продолжают бродить по площади, будто ничего не произошло. Ну так это меня очень радует. Нахожу другого координатора. Стреляю. Второй готов, а они как стадо коров. Ха-ха, ребятки, может я вас всех так перестреляю? Горыныч меня явно не видит. Я не в поле видимости храма, а подручные у него тупенькие, к тому же лишены какого-то ни было инстинкта самосохранения. Падают один за другим, как мишени в тире. Облом наступил, когда я свалил 8-го по счету координатора. Видать, Горыныч просек, что против него применили новую тактику, и пригнал откуда-то целую эскадрилью, в смысле целый десяток куродактилей, которые тут же меня засекли. Вылетаю из высотки и на этот раз стреляю, не скрываясь. Теперь мне нужно, чтоб меня заметили все. Рептилоиды приходят в движение. Целое стадо динозавров кидается за мной в погоню. Давайте, ребята, поднажмите и не вздумайте потерять меня из виду. Лечу к месту засады, как говорится на геймерском сленге, тащу паровоз. Хотя если быть точным, паровоз – это я, а они, скорее поезд, вагонный состав, прицепленный к паровозу. Чем мне нравится мой челнок, так это своей потрясающей маневренностью. Делаю крутой вираж и стреляю в головного куродактиля. Хорошо попал куда-то в район ключицы. Летун нахромел на левое крыло, а на одном только правом крыле, он, как оказалось, лететь не способен. Продолжая удирать, повторяю маневр. Еще один куроящер выбывает из гонки. Эх, мне бы скорость еще повыше, а то гребаные допотопные динозавры летают вдвое быстрее меня, так что напрасно я увлекся. Влетел во двор, таща на хвосте 8 летунов, в то время как вражеская пехота еще щемится где-то позади. Ладно, авиацию противника беру на себя. Взмываю над домом, где устроена засада, ловко уворачиваюсь, умудрившись подстрелить еще одну летающую сволочь и пикирую к соседнему дому. Рискуя подставить хвост челнока под укус огромных челюстей, резко снижаюсь и влетаю прямо в стеклянную витрину магазина. Не обращая внимания на звон разбитого стекла, проношусь над кассами и прилавками. Вот где проявляется мое преимущество. В закрытом помещении куродактили испытывают явное неудобство. Им просто не хватает места для размаха огромных перепончатых крыльев. Куроящеры задевают за светильники, задевают за прилавки, за все задевают. Они вынуждены махать с меньшей амплитудой, и это сразу сказывается на их скорости. Пользуюсь моментом, делаю разворот, подстреливаю еще одного гада, который тушей своей перегораживает пролет остальным, а затем устремляюсь в зону погрузки-выгрузки товаров, где ящерам еще теснее, а металлические стеллажи сварены из толстого уголка и к тому же наглухо привинчены. Куродактили рвутся вперед, аки птички, попавшие в силки. Все штыки они не тянут по уровню до того мегаропта, что сносил тушей бетонные перекрытия. Эти поменьше и похлипче, не доросли еще до крушителей железобетона. И все же летающие гады продолжают двигаться вперед. А вот я, похоже, залетел в тупик. Кротовский вопит из динамиков голос Гамлета: «Нам отсюда не вылететь». «Спокойно, парни, все под контролем, дезактивирую слияние». Челнок разваливается на ныра, Гамлета и меня в доспехе, а вот теперь спокойно уходим через дверь. Я уже почти вышел, мне осталось только хлопнуть этой самой дверью, но уже из прохода я обернулся, окинул картину другим взглядом. Большие неповоротливые куродактили почти в ловушке. Если бы я остался в челноке, то и я бы был в ловушке. А так они как лошади, загнанные в стойло, а я как кузнец, который собрался их подковать, в смысле пощипать. Достаю клинок и захожу обратно. Следом за мной возвращаются Ныр и Гамлет. Мы их резали и кромсали, а они в сущности могли только бессильно клацать челюстями и скрести когтями бетонный пол. Они зажаты в тесном для них помещении, как в коробке. Они как большие щуки, которых засунули в маленький аквариум, а мы как маленькие, но очень зубастые пираньи. Через несколько минут мы вышли на улицу, и я снова активировал слияние. Авиация противника уничтожена, но сражение еще не окончено. Мой челнок снова отправился в полет и прилетел к месту засады как раз вовремя. Люди стойко сдерживали натиск, но им пришлось отступить, оставив крупнокалиберное оружие. Рапты наседают, еще немного и прорвутся в здание. Гамма, вон тот уже в окно лезет. Его в прицел. Зависнув над землей, я начал отстреливать ящеров с 5-секундным интервалом перезарядки. Скорострельность у меня не очень, зато бью по уязвимым точкам и валю с одного выстрела. Какое-то время казалось, что рапты все же прорвутся, но я убивал по 12 особей в минуту. Очень скоро наступил перелом. Объединенными силами мы стали уничтожать их раньше, чем они успевали подобраться к стене дома, а затем добили последнего. Вот собственно и все. Осталось только зайти в храм. Не откладывая, я поднял челнок и долетел до площади. Этот храм и вправду самый большой, только какое это имеет значение, если он не охраняется. Перед дверью храма отменяю слияние и захожу внутрь. На алтаре стоит очень большая статуя Горыныча, а перед ним лежит Белкина. Судя по закрытым глазам и отсутствию движения, она спит или без сознания. Ничего, это мы поправим. Делаю шаг к алтарю, и статуя разражается самодовольным смехом. Что думаешь, человечишка, я позволю тебе сдвинуть статую? А куда ты денешься, каменюка трехголовая? Глава 25. В том и дело, возражает статуя, я отсюда никуда не денусь. А ты много о себе возомнил, кротовий прихвостень. Как бы невзначай убираю в инвентарь карабин и достаю рыбий скелет. В замкнутом пространстве с клинком отбиваться сподручнее. А что отбиваться придется, уже не сомневаюсь. Гамлет взлетает под потолок, Ныр выступает чуть вперед. Если б ты, Горыныч, Белкину не трогал, может и стоял бы дальше на своем постаменте, а так, болтая с Горынычем, тяну время. Радар никак не может преодолеть неожиданные помехи. Ни разу сбоя не давал, а тут, похоже, применили какое-то средство радиоэлектронной борьбы. Ты ведешь себя так нагло, потому что надеешься на помощь других богов, обвинительно грохочет статуя, только на этот раз боги тебе не помогут.